и первый, кто вытянет коротенькую, пожалуйте под венец», — усмехнулся Генри. Весь дрожа, Торрес перекрестился и потянул. Соломинка оказалась явно длинной. Он даже закружился по комнате и пропел: «Не пойду я под венец, вот какой я молодец!» Затем жребий тянул Фрэнсис. И на его долю тоже досталась длинная соломинка. Таким образом, для Генри уже не было выбора. Роковая соломинка, оставшаяся в руке Леонсии, решала его участь. Он посмотрел на Леонсию, и на лице его отразились все муки ада. Она заметила его взгляд и почувствовала безмерную жалость к нему, а это, в свою очередь, заметил Фрэнсис и принял быстрое решение. Есть выход, и все сразу станет просто. Как невелика его любовь к Леонсии, а преданность Генри еще больше. Нечего колебаться. Фрэнсис весело хлопнул Генри по плечу и воскликнул: «Итак, перед вами ничем не связанный холостяк, который не боится брачных уз. Я женюсь на ней». Генри вздохнул с таким облегчением, как если бы его спасли от неминуемой смерти. Он схватил руку Фрэнсиса, и они обменялись крепким рукопожатием, глядя прямо друг другу в глаза, как могут смотреть только честные, порядочные люди. И ни один из них не заметил, какое смятение отразилось на лице Леонсии при столь неожиданной развязке. Та, что грезит, говорила правду. Леонсия была несправедлива, как женщина. Она любила двоих мужчин и тем лишала ту, что грезит, ее законной доли счастья. Дальнейшему обсуждению этой темы положило конец появление девочки из большого дома, которая вместе с женщинами принесла пленникам обед. Зоркий взгляд Торреса сразу приметил на шее у девочки ожерелье из драгоценных камней. Это были рубины, и притом великолепные. «Та, что грезит, подарила мне это», — сказала девочка, радуясь, что чужеземцам нравится ее новое украшение. «А у нее есть еще такие камни?» — спросил Торрес. «Конечно», — был ответ. «Она только что показывала мне целый сундучок, полный таких камней. У нее там есть всякие, есть даже гораздо больше этих, только те не нанизаны. Они лежат там грудой, как кукурузные зерна». Пока все ели и беседовали, Торрес нервно курил, потом встал и заявил, что есть он не хочет, ему не здоровится. «Вот что!» — внушительным тоном начал он. «Я говорю по-испански лучше вас обоих, Морганы. Кроме того, я уверен, что куда лучше вас знаю характер испанских женщин, и чтобы доказать вам свое дружеское расположение, я сейчас пойду к этой даме и попытаюсь убедить ее отказаться от брака». Один из копьеносцев преградил Торресу путь и пошел доложить о нем, но вскоре вернулся и жестом пригласил его войти. Королева полулежала на диване, милостиво кивнула Торресу и разрешила приблизиться к ней. «Ты ничего не ел?» — заботливо спросила она его. И когда Торрес заявил, что у него нет аппетита, предложила: «А не хочешь ли выпить?» Глаза Торреса загорелись. Он почувствовал, что ему необходимо подкрепиться. За последние дни он пережил столько треволнений, а тут еще предстоит новая авантюра, в которой он решил любой ценой добиться успеха. Королева хлопнула в ладоши и отдала распоряжение служанке, явившейся на ее зов, и тотчас же слуга внес и откупорил небольшой деревянный бочонок. «Это очень старое вино, оно хранится уже не один век», — сказала королева. «Да, впрочем, тебе, Даваско, Это должно быть известно, ведь ты же сам привез его сюда 4 столетия назад.